Мы сегодня впервые познакомились с вокально-инструментальным ансамблем «Каскад». Разрешите от вашего имени выразить сердечную благодарность личному составу ансамбля за те приятные минуты, которые они нам сегодня доставили, и пожелать ансамблю дальнейших творческих успехов, и чтобы они к нам, воинам-ремонтникам, почаще приезжали. Поблагодарим! Спасибо.